Глава 7. Это была угловая комната. По обе стороны длинного коридора аккуратно висели более дюжины картин, а под каждой рамой были демонстративно проставлены дата создания и размер холста. По этой причине даже неуклюжая мазня казалась наполненной художественной атмосферой. Свернув в конце коридора, можно было увидеть небольшой зал квадратной формы. Рабочий стол был завален кистями для рисования, красками и разного рода хламом. На полу валялись холсты, а к углу стены были беспорядочно прислонены деревянные рамы. Хозяин явно не придавал значения порядку. Роскошный солнечный свет проходил через огромное панорамное окно и освещал возвышение над полом. На возвышении стоял длинноволосый мужчина в картузе. Перед ним был установлен мольберт, а чуть поодаль располагалось блюдо с фруктами. Колени мужчины были слегка согнуты, а внимание полностью направлено на угольный карандаш, крепко зажатый в руке. Кажется, уже давно находясь в состоянии полного самозабвения, он даже не заметил прихода гостей. Я тихонько передвигался шаг за шагом так, чтобы с моего угла можно было увидеть лицевую сторону мольберта. Как и следовало ожидать, в тот момент на холсте были лишь наброски, но общая композиция уже казалась ясной. В центре огромного блюда лежала обнаженная женщина, окруженная различными фруктами. Большие грозди винограда свисали с ее головы, переплетаясь волосами. Под правой ногой, поднятый вверх, лежал арбуз. Руки женщины были сложены спереди и держали кругловатый предмет. Сложно было понять, яблоко это или персик. Нижняя часть тела была еле прикрыта, а грудь, наоборот, выпирала. «Но», — с обидой сказал Дуань Цзюньин, «вчера мне сообщили, что вы заинтересованы в том, чтобы стать моим спонсором». «Не стоит слишком разочаровываться», — сказал Фан Чен, похлопывая собеседника по плечу. «Не все спонсоры подобны Тео». Примечание. Имеется в виду Теодорус Ван Гог, 1857-1891. Торговец картинами, младший брат Винсента Ван Гога. Благодаря финансовой и моральной поддержке Тео Винсент мог постоянно заниматься живописью. Я нахмурил брови. Упоминание Ван Гога было лишним, и художник тоже был в недоумении. «Иначе говоря, хоть у вас и нет художественного таланта, зато, по-моему, есть кое-что другое, во что стоит вложиться». Это был 100-процентный обман, да еще и не очень тонкий. Однако прикрытия большой группы было достаточно, чтобы Дуань Цзюньин слепо нам поверил. Менее 20 часов назад Фан Чен воспользовался телефоном в баре Кос и обратился с этой наглой просьбой к секретарю Мо. «Кое-что это вы еще не поняли?» «Ваша нынешняя слава – это то, о чем мечтают даже те художники, чей талант намного превосходит ваш. К тому же слава – такая вещь. Она не бывает хорошей или плохой. Суть в том, знаешь ли ты, как ее ухватить». «Неужели...» – Дуань Цзюньин выглядел так, словно проглотил жука. «Неужели вы хотите, чтобы я использовал дело об убийстве отца для продвижения своих картин? Это вполне в порядке вещей. Насколько мне известно, ваш брат запросто может так сделать. Пожалуйста, не нужно ставить меня в один ряд с этим человеком. Я, может, и произвожу такое впечатление, но как художника себя уважаю». «Ха-ха!» — усмехнулся Фан Чен. «И это говорит тот, кому не под силу заработать себе на кусок хлеба. Я... Конечно, вы еще можете получить часть наследства отца. Однако одно содержание этой галереи, наверное, требует... немалых затрат, не так ли? Как долго вы сможете это осиливать? Год? Два? К тому времени люди уже забудут ваше имя. И что собираетесь с этим делать?» Дуань Цзюньин был ошеломлен. Его лицо под картузом посерело. Как художник, которому никогда не приходилось беспокоиться о средствах к существованию, он, похоже, вообще не задавался этим вопросом. Фан Чен знал, что попал в самую больную точку – и не спешил продолжать наседать. Вместо этого взял апельсин с фруктовой тарелки и протянул его мне. Я отказался. «Это... Дуань Цзюньин заикался. Пожалуйста, скажите, что мне нужно сделать? Вам? Вы ничего не можете сделать, покачал головой Фан Чен. Неужто вы думаете, что стоит лишь спуститься с небес на землю, и все эти картины можно будет продать? Действительно, сейчас достаточно любопытных людей, желающих поглазеть на то, что вы пишете. Но стали бы они покупать это за огромные суммы. Боюсь, таких дураков днем с огнем не сыщешь, если только самому их не подготовить. Подготовить? Проще говоря, рынок коллекционирования. Это такое место, где вещи, которые не пользуются спросом, навечно останутся незамеченными. Однако, если провести несколько привлекательных сделок, даже мусор может быстро заинтересовать ценителей. Конечно, это звучит просто, но на деле сама операция непростая, и сумма вложенных средств должна быть немаленькая. Что касается финансирования, с надеждой произнес Дуань Цзюньин. Вы сможете мне его предоставить? Именно так. Иначе зачем было приезжать? Но... У вас есть еще что-то? Художник, только было вздохнувши с облегчением, тут же вновь занервничал. Он был на крючке у Фан Чена. Оставим пока что прибыль в стороне. По меньшей мере, я должен быть уверен, что не выброшу деньги на ветер. Если я вложу свои деньги, а вас немного погодя арестуют... Неужели вы подозреваете меня в убийстве? Подозреваем или нет, но если у вас нет даже малейшего понимания рисков, не буду ли я спонсором еще худшего пошиба, чем вы художником? В качестве меры предосторожности нам следовало бы дождаться закрытия дела, чтобы обсудить этот вопрос. Проблема в том, что к тому времени шумиха в интернете вокруг вашей семьи, вероятно, уже утихнет. Так что это нелегкий вопрос. Но это правда не я. Как вы могли поверить в такое? Дуань Цзюньин, кажется, был готов вот-вот заплакать. Фан Чен же, напротив, добившись своего, улыбнулся. Если это так, то отдайте 4 шахматные фигуры, которые вы забрали. В тот момент я подумал, что мы вот-вот станем свидетелями драматической кульминации. Однако собеседник, вопреки ожиданиям, не запаниковал. Вы проверяете меня? Тот, кто забрал шахматные фигуры, очевидно, убийца, так? Дуань Цзюньин колебался мгновение, прежде чем, наконец, решился сказать: «У меня есть алиби». «Алиби?» — Фан Чен был ошеломлен. «Ну, тем вечером я писал здесь». Дуань Цзюньин подошел к столу и начал рыться в хаосе. «О, нашел!» Он протянул Фан Чену смятый листок бумаги. Я наклонился и увидел обычный чек, распечатанный на кассовом аппарате. Там были указаны айс латте и мохито. На чеке стояло время покупки – 21:54 в день убийства. Я закончил набросок около 10. Но, чувствуя себя немного уставшим, пошел в кафе на углу улицы, чтобы немного перевести дух. И сидел там, пока оно не закрылось в 11. А затем вернулся в мастерскую. Я думаю, там должен быть сотрудник, который помнит. Не обращая внимания на Фан Чена, он внезапно бросился к куче деревянных рам в углу. Натянуть холст на раму, прогрунтовать его, и можно приступать. Это стандартный процесс писания маслом. Сейчас в куче была только одна деревянная рама с плотно закрепленным полотном. Фан Чен исторг вопль и перевернул картину на лицевую сторону. Девушка на полотне соблазнительно позировала. Детали я описывать не буду. Мое внимание привлекло прелестное лицо. Кажется, совсем недавно я где-то его видел. «В тот вечер...» — Фан Чен стиснул зубы и усмехнулся. «Вы писали эту картину?» Дуань Цзюньин беспомощно кивнул. Я вдруг заметил, что черты его лица имеют некоторое сходство с героиней холста. «Ах, вспомнил...» Хотя прическа и макияж до некоторой степени изменились, девушка, которая страстно закусывала свои красные губы, несомненно, была Дуань Судзюнь.